597. Много говорят об испытаниях. Ужасаются, что даже миры на испытании. Много самосожаления о трудных испытаниях. Даже подозревают справедливое самопонятие испытания. Можно бы помочь всем недоумевающим поставить вместо слова «испытание» проверка. Каждый человек перед мостом непременно удостоверится в прочности его и в других своих действиях. Ради себя человек испытывает все окружающее. Человек не любит понятия испытания, ибо оно послано откуда-то, но проверка ради своего удобства не противна человеку. Пусть он осознает, что все испытания только для его пользы. Нужно затвердить, что понятие сближения миров есть великое испытание.